Глава 30, в которой портрет закончен. Портрет был закончен. Я сидела, сложив на коленях руки, и смотрела на портрет. Портрет смотрел на меня. Я знала, что в какую бы сторону я ни шагнула, он так и будет следить за мной пристальными глазами, в зависимости от освещения, то призрачно-серыми, то глубоко-синими, как вода в обожаемой Карлем бухте. Можно было продолжать работать еще и дальше, улучшая и добиваясь окончательного совершенства. Можно было придать более глубокую перспективу фону за его спиной. Можно было. Но я знала, что если добавлю еще хоть черточку, хоть капельку, волшебство будет разрушено, исчезнет. Портрет был идеален при всех своих недостатках и незавершенности, потому что на портрете был Карль настоящий. Я медленно устало собрала свои причиндалы, как называл их человек с птицей. Не слишком приличное и уважительное название для дорогих беличьих и колонковых кистей, красок, которые требуется заказывать и ждать из фьянты, да и для собственноручно изготовленных из растолченных драгоценных камней и минералов, перетертых с льняным маслом. Сложила плотные листы чистой бумаги вместе с набросками, которые малодушно решила забрать с собой. Карлю хватит собственного портрета и первого, самого любимого мною наброска, созданного из крутой смеси восхищения и неожиданно возникшего притяжения. Почти желание. Собрав тяжелые сумки и оставив до следующего возвращения мольберт, я приостановилась напротив портрета. Вряд ли я его еще когда-нибудь увижу. Вздохнула и быстро прикоснулась губами к подсохшей краске. «Прощай». Уходя, оглянулась на мою недолгую мастерскую. Картина моря и неба в карандаш на тонкой раме эркера, мед и янтарь деревянного пола, белые стены, на которых так и не появились картины. Произнесла негромко. «И да, Карль, я бы хотела жить в этом доме». Эмма не оставила после себя ничего, кроме портрета. Он специально сделал круг по комнате, заглядывая даже под кушетку и кресло. По опыту знал, что женщины способны забывать самые неожиданные вещи в самых неожиданных местах. Нет, ничего. Словно здесь была женщина-призрак или женщина-шпион. Правда, Эрик в последнее время что-то частенько заводил разговор о том, от чего же обязательно подосланная, мало ли какие могут быть у женщины секреты. Сказывается разлагающее влияние Грильды. Влюбленный мужчина глупеет. Это он тоже знает. По собственному опыту. Эмма явно решила сюда не возвращаться. Или догадывалась, что он уже не пустит ее в свой дом. Нечего здесь делать всяким лгуньям. Пусть даже у них такие чистые серые глаза и соблазнительное упругое тело. Он встряхнулся и заставил себя прекратить наматывать круги по комнате. Остановился перед портретом, завешенным тканью от пыли и взглядов. Порассматривал складки холщовой драпировки, ранее скептически кривя губы. «Ну и что ты там эдако изобразила?» Сдернул занавеску. И оторопело уставился на холст, покрытый беспощадными и бессмысленными пестрыми мазками. Это что же, художница решила нарисовать его в модном современном стиле, как там говорил миленовский коллекционер, авангардистском? Потом он сообразил и отступил от картины на пару шагов. С холста на него смотрел незнакомец. Нет, общие черты, конечно, переданы верно. Тут Эмма молодец, но вот само лицо — это же не он. Абсолютно. Не отрывая глаз от портрета, он нащупал и опустился в кресло. На его непросвещенный взгляд портрет нарисован в несколько необычной манере. Лицо лишь наполовину освещено падающим из эркера солнечным светом. Другая половина спрятана в глубокой тени. В сумерках. Может, именно из-за этого его собственные черты кажутся для него такими чужими, пугающе незнакомыми. Он медленно откинулся на спинку кресла и, скрестив на груди руки, уставился на незнакомца на портрете. Тот отвечал ему не менее пристальным взглядом. Даже глаз, тот, что в тени, поблескивал синеватой льдинкой, из-за чего он чувствовал себя крайне неуютно. Это ведь просто нарисованная картина, а не отражение в зеркале, глядя на которое иногда хочется поправить себе не только волосы, но и физиономию. Как смогла, так и нарисовала. Что его возмущает? Портрет улыбнулся ему. Нет, конечно, усмешка на лице Кароля с картины присутствовала с самого начала. Но он был готов поклясться, что тот улыбнулся именно сейчас, насмешливо-ленивой улыбкой со стороны света, иронично-холодной из тени. Левая сторона посмеивалась над ним, правая издевалась. Но они обе его понимали, потому что и вместе и были им самим. «Ну ты, ублюдок», — негромко сказал он, адресуя это портрету и самому себе. Нет, разумеется, он знал, каков он. Да всякий это знает, если имеет мужество взглянуть на себя трезвым взглядом. Да, он коварен, злопамятен, властолюбив, весьма полезный для жизни качества, пусть и неприятный окружающим. Но ведь одновременно он предан своим друзьям, семье, союзникам. Даже честен с ними, в большинстве случаев. И к Эмме он всегда относился по-доброму, как к любому своему подопечному с площади. За что ж Эмма его так? Полицмейстер застал его сидящим перед портретом, подавшимся вперед, кулаки под подбородком. Он даже вздрогнул от внезапно раздавшегося со стороны двери голоса. «Сказал, только на минутку зайдет, а сам тут в гляделки с картиной играет». Он со вздохом выпрямился. «Все, уже иду». Эрик обогнул мольберт и уставился на портрет. «Это твоя Эмма нарисовала? Так что она и вправду художница?» «Не ожидал? Ну и как?» «Похож. Очень похож. Да просто вылитый ты». «Вот так». Он обернулся и хмуро взглянул на портрет. Тот ответил ему издевательской улыбкой. «Ну что, съел?» «Съел», — согласился он. «Уж Эрик-то знает его лучше, чем кто бы то ни было. Исключая некую художницу». Не слишком бережно он вновь обернул портрет тканью и, взяв подмышку, направился из дома вон. Эрик шагал рядом, поглядывал искоса. «Но...» — буркнул он, не выдержав. «Не выходит из дома», — отрапортовал полицмейстер, словно только и ждал вопроса и безо всяких колебаний интерпретировал его так, как посчитал нужным. «По нашим сведениям, страдает осенней лихорадкой и ипохондрией». «И пусть. Страдания тела, по слухам, весьма очищают душу. Вы, главное, глаз с нее не спускайте. Если что, задерживайте, не раздумывая». Эрик открыл было рот, но, поймав его косой взгляд, благоразумно и закрыл.